Глава 6. И было Ренду видение. Щелкнул фиксатор дверного замка, образовалась щель. Но я ничего не видел. В лаборатории тоже царила кромешная тьма. Скверный признак. В противоположном конце лаборатории была вторая дверь, ведущая в кабинет неорганической химии. Так что диверсанта здесь, пожалуй, не поймаешь. Я мысленно поздравил Бака с 12-м ремонтом, а себя с первым случаем диверсии на верхнем ярусе и, собравшись духом, вытянул руку вперед, сделал два шага в темноту. Рука уперлась в цилиндрический корпус нейтринного микроскопа. Дверь тихо прошелестела, закрываясь за мной. Снова щелкнул фиксатор. «Кто там?» – резко спросил чей-то сипловатый баритон. Я оторопел от неожиданности. Баритон показался мне очень знакомым, но в этот момент я был растерян и плохо соображал. Вспыхнул карманный фонарь. Я стоял в тени, прильнув к широкой колонне тубуса микроскопа. Мне пришло в голову, что диверсант, вероятно, вооружен. Круг яркого света выхватил из темноты половину двери, едва успевший затвориться за моей спиной, вильнув в сторону, погас. «С чего ты взял, что там кто-нибудь есть?» Внезапно прозвучал молодой насмешливый голос. Ноги мои сделались ватными, и я вынужден был присесть на выступающий край основания тубуса. «Слух у меня хороший, вот с чего!» Не совсем уверенно ответствовал баритон, и я едва не сполз в изнеможении на пол. Я узнал обоих. «Да и как не узнать своих тренеров, снисходительно обучавших меня кувырканию на головокружительных тренажерах, своих недавних партнеров, пытавшихся приохотить меня к развеселой игре в домино под названием «Марсианская мельница». Обладатель насмешливого голоса – молодой десантник Украин Степченко, неуемная язвительность которого была метко отражена в его прозвище «Уксус». Баритон сипловатого тембра принадлежал Руслану Бугримову, десантнику такого мощного телосложения, что это выделяло его даже среди коллег. Вероятно, поэтому Руслан получил на борту «Лунной радуги» весьма уважительное в сообществе диких кошек прозвище – «Бугор». Интересно отметить, космодесантники обожают пользоваться прозвищами. Прихотливость фольклорных явлений внеземельного быта, как я уже говорил, всегда меня занимала. Но размышляя по поводу прозвищ, я пришел к убеждению. Здесь они возникают не только на почве любви к словотворчеству, сколько в силу утилитарных причин. Ведь космодесантные подразделения в наше время – это по существу интернациональный конгломерат. Сплошь и рядом бывает, что фамилия того или иного десантника либо труднопроизносима для его товарищей, либо часто встречается. Прозвища – другое дело. Они доступны для перевода на любой язык и нередко содержат в себе какую-нибудь намекающую информацию по поводу индивидуальных качеств своего носителя или его наклонностей. Скажем, был у нас на борту Даррел Петарда. Смысл прозвища ясен. Могу лишь добавить, что этого десантника Нортон отстранил от работы за чрезмерную вспыльчивость. Прозвище Ян Весло отражало спортивные увлечения десантника Яна Домбровского. А прозвище самого командира десантной группы «Лунный Дев» прекрасно характеризовало профессиональную ориентацию Дэвида Нортона. Итак, я узнал обоих десантников по голосам и, разумеется, ощутил огромное облегчение. Но что понадобилось Уксусу и Бугру в физико-химической лаборатории, да еще в кромешной тьме? Я подтянул ноги, собираясь подняться и выйти из-за укрытия. Однако нервно брызнул свет фонаря опять в мою сторону. Это меня удержало на месте. Я колебался. Теперь, когда я упустил момент ответить на оклик, быть замеченным мне уже не хотелось. Фонарь погас. Баритон. А может и показалось. Вроде бы фиксатор щелкнул. Голос Уксуса. Ерунда. Мы бы увидели свет из двери. Освещение вырубить можно, резонно заметил Бугор. Ну и что? Тебе-то какое до этого дело? Было слышно, как скрипнул амортизатор табурета. Они сидели на лабораторных табуретах. Что-то тихо там шелестело и булькало, и я наконец понял, что это работает смесительная камера активатора. «Ничего ты не понимаешь», — сказал Бугор. Бродят тут всякие, вечерами». «Привидения», — насмешливо добавил Уксус и рассмеялся. «А мне подумалось, уж не нас ли с Баком они имеют в виду?» Уксус лениво и весело произнес. «Слышал я эту историю, как же! Сказочка для десантников среднего возраста!» «Слышал звон», — солидно сказал Бугор. «Вот именно. Ян весло балагурить любит. Вот и пустил нам звон про чувака на борту. Мы уж развесили, слушаем. А он потом над нами же и посмеется». «Ян здесь ни при чем», — возразил Бугор. «Чужака Рент видел. А Ренду я верю». «А я не верю. Если он что-то такое с просонья увидел, то почему я должен верить?» «Нет, мой хороший, дудки. Чужака встретил? Возьми его за рукав, приведи ко мне, покажи, тогда поверю». «Верно, я говорю». Лабораторию заполнила звуковая волна шумного вздоха. «Младенец ты, Уксус! Ты еще бриться толком не умел, когда мы с Рендом венерианские скалы бурили, понял?» Ответа не было. Уксус, должно быть подавленный мощью неотразимого аргумента, молчал. Разговор, невольным свидетелем которого я оказался, привел меня в состояние полного оцепенения. В другой ситуации мое положение постороннего слушателя, в конце концов, стало бы для меня нестерпимым, и я просто вышел бы, даже рискуя быть пойманным в круг света от фонаря. Но сейчас я об этом не думал. У меня не только не было возможности достойно выйти вон, но теперь вдобавок я и не имел на это права. Смутные подозрения, что на корабле не все ладно, обещали сложиться в систему. «То-то», — сказал наконец Бугор, — «полетаешь с мое, уяснишь, внеземелье — это очень сложная штука. С ним, мой хороший, тягаться в мельницу трудно. Иной раз оно так тебя по затылку хватит, что год не очухаешься. А зевать будешь и в ящик сыграть недолго. Здесь каждая сказочка с натуральным намеком. Хочешь верь, хочешь не верь. А ушки держи на макушке, нос по ветру. Ноздрями не забывай пошевеливать, да почаще оглядывайся». «Уметь шевелить ноздрями, конечно, полезно», — саркастически заметил Уксус. «Но иногда полезнее пошевелить мозгами». «Ведь с Рендом как было?» — продолжал Бугор. Ядовитое замечание Уксуса он игнорировал. «Вышел Рент из просмотрового зала за полчаса до полуночи. Идет себе тихо, мирно. Ян говорит, что Рент специально приходит дремать на комедийные фильмы. Ну и что? Устает человек. На тренажерах он всегда работает честно, не в пример кое-кому из наших знакомых. Вот и устает больше других. Ну, действительно, задремал. Проснулся, фильм закончился, в зале никого нет. Встал он и побрел в свою каюту. Только миновал среднюю шахту, видит, кто-то по коридору навстречу идет. Да быстро так, почти бежит. Ну, Рент вежливо посторонился, чтоб, значит, дорогу человеку дать. Смотрит на этого торопыгу, а узнать не может. Совершенно незнакомое лицо. Прошагал этот тип мимо Ренда чуть не вплотную. Нахально так локтем, не глядя, его оттолкнул, сходу в шахту запрыгнул. А ты говоришь, привидение. Да, Ян примерно так и рассказывал. И что же Рент? Ну что Рент? Постоял, похлопал глазами. И спокойно отправился спать. Торжествующе заключил Уксус. Час поздний, решил с нахалом не связываться. Ой, не могу. А что ему оставалось делать? Как что? Догнать, задержать, побеседовать. Откуда ты, дескать, хороший такой на рейдере взялся? Тоже мне называется дикая кошка. Слон инкубаторский этот твой Рент. И кроме подушки ему ничего не интересно. Я тебя уважаю. Но ты Ренда не трогай, — сипло предупредил Бугор. Понял? Ладно, извини, — примирительно проговорил Уксус. Рент, конечно, парень толковый. Я его однажды в деле видел. Просто меня удивила его реакция на чужака. А что реакция? Реакция нормальная. Ты бы, конечно, весь рейдер ночью на ноги поднял. Не стал бы такого случая упускать. А Рент уравновешенный человек, разумный. Повернулся, да к себе в каюту ушел. И правильно поступил. Ситуация непонятная, странная. И надо было сначала все хорошенько обдумать. По логике, ловля могла и до утра обождать. Чужаку с рейдера куда деваться? А может, обознался Рент? — высказал предположение Уксус. Может, это кто-нибудь из корабельной команды на вахту проспал. Подхватился, видит, время ушло. Да так неумытый, опухший со сна побежал. Рэнд его разглядеть как следует не успел. И было Рэнду видение. Говорит, что успел. И потом, опоздавший на дежурство, в шахту прыгать не будет. Прямиком сиганет. К тому же корабельная команда носит другую одежду. А видение, между прочим, было в нашем костюме. В нашем? Ну да. В голубом полетном, с эмблемой десантника на рукаве. Уж на что у Рэнда глаз верный. А издали он этого типа сначала даже за своего принял. Только вблизи разглядел. Проводил он чужака взглядом. У того на спине белыми буквами «Лунно-радуга», «Четвертая экспедиция». Все вроде по форме, а человек не наш.